Ошибка контролера. Автор Александр Гер Герасев. Контролеры. Одни из самых опасных мутантов зоны отчуждения. Они не обладают могучими мускулами, клыками и острыми когтями. Но зато они обладают мощной и малоизученной псиэнергетикой. Это поистине чудовище-экстрасенсы, монстр-гипнотизеры. Контролер чувствует свою жертву на весьма удаленном расстоянии и начинает воздействовать на ее мозг. Он извлекает из памяти человека самое тайное, самое сокровенное. Дергая за ниточки чувств и эмоций, мутант постепенно берет под контроль весь мозг и превращает свою жертву в безвольную куклу-зомби. Человек буквально превращается в живого мертвеца. Таким образом, жертва контролера становится его безвольной слугой. Мутант превращает зомбированного в своего охранника или просто делает его своей пищей. Точно так же контролер может подчинить своей воле практически любого мутанта зоны, пожалуй, кроме Химеры. Но самой любимой, самой желанной добычей этого монстра остается человек. Рубик пришел в зону 2 года назад. Точнее, будет сказать, не пришел сюда, а сбежал оттуда, из большого мира, в котором его больше ничего не держало. Сбежал от своей безумной и жестокой любви. Ах, как же он ее любил, эту дуру, стерву Наташку. Просто обожал, на руках носил. Всю свою невеликую зарплату тратил на подарки для нее, на цветы, украшения и рестораны. В тот злополучный день Родион шел к Наташке, чтобы наконец сделать ей предложение руки и сердца. Он нес в руках огромный букет алых роз. Дверь в квартиру оказалась не заперта. Он вошел без стука, неся перед собой букет, закрывая им лицо. В кухне и зале никого не было. Она была в спальне и не одна. И с кем? С другом юных лет, Ванькой. Радик стоял остолбенев. Его сердце было готово рассыпаться на части. Его счастье, любовь всей его жизни. Наташка в такой нелепой позе с его другом Ванькой. Наконец его заметили. Наташка, взвизгнув, спряталась под одеялом. Подонок Ванька, выпучив глаза, пытаясь казаться невозмутимым, поднялся с кровати и принялся натягивать брюки. Родион смотрел на эти манипуляции молча, не в силах даже пошевелиться. Увидев его растерянность, Ванька, осмелев, подошел к Радику с наглой ухмылкой. «Ну ты это, братан, не обижайся! Такое дело, это ж просто так! Мы ведь друзья, а?» Родион смотрел на наглую рожу бывшего друга. Его тело напрягалось, наливаясь странной злой силой. Через силу, скривив губы в подобии улыбки, он процедил сквозь зубы. «Друзья? Ну, конечно!» И изо всех сил пнул Ваньку прямо в промежность, вложив в этот удар всю злобу своих растоптанных чувств. Захрипев и забулькав, Ванька рухнул на пол. Наташка, высунув голову из-под одеяла, завизжала. «Радик, не надо!» Переступив через воющего и скребущего пол ногтями Ваньку, он подошел к ней. «Почему?» – коротко спросил он. Наташка затраторила. «Я его люблю. Он богаче тебя и перспективней. У него машина, у его папы своя фирма. И в постели он лучше». Это окончательно добило Радика. Вот кем оказалась его любимая. Продажной дешевкой. Сексуально озабоченной потаскухой. Просто мразью. Как хотелось залепить ей пощечину или даже врезать. Но эти любимые прежде глаза, чувственные губы, волосы, шея. все это прежде так любимое остановило его. Он просто швырнул ей в лицо букет алых роз и отвернулся. Сволочь Ванька, зажав причинное место руками, встал на ноги. «Радик, ты чего?» Изо всех сил врезав гаду в челюсть, так что хрустнули костяшки пальцев, Родион отправил бывшего друга в нокаут, а сам ушел. Он ушел навсегда из города, из того мира, где правит ложь, предательство, корысть и похоть. Он пришел в жестокий, но честный и открытый мир, опасный мир зоны отчуждения. Здесь Родион Носов стал сталкером Рубиком. Так его прозвали за то, что он почти никогда не расставался с детской игрушкой-головоломкой. В часы отдыха молодой сталкер остервенело крутил кубик Рубика, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей о той, которую он любил, и которая его предала, разом уничтожив его прежний внутренний мир. В том мире было все – любовь, дружба, мечты и надежды. В теперешнем мире сталкера Рубика были только тоска, боль, безнадега и полное отчуждение ко всему. Рубик часто усмехался придуманной им самим фразе «Отчуждение в зоне отчуждения». Теперь он просто жил, не надеясь ни на что, ни во что не веря, не ожидая больше от жизни ни любви, ни друзей. Если бы Рубик остался жить там, в большом мире, то сошел бы с ума или стал алкоголиком или наркоманом. Правда, и здесь, в зоне, он частенько напивался до одурения. И все для того, чтобы хоть ненадолго заглушить боль разбитого сердца. Чтобы пусть не вытравить, но хотя бы загнать подальше образ предательницы Наташки. Да только все эти пьянки, бесконечная возня с кубиком, схватки с мутантами как-то мало помогали. Как же он жалел, что в тот проклятый день не убил их обоих. Может быть, теперь было бы легче. Воспаленное воображение рисовало такую картину. Вот он подходит к Наташке. В его руке букет роз. Другая рука за спиной. В ней его старый надежный пистолет ТТ калибра 7,62 на 25 мм. Такой оставляет хорошие дырки в черепах мутантов. И вот он подходит к Наташке, протягивает ей букет, а другая рука с пистолетом вытягивается за спины. И только огромным усилием воли удается ему, не дорисовав картину, снова загнать ее в самые отдаленные уголки мозга. Контролер дождался свою жертву. Он сидел в зарослях кустарника и наблюдал за человеком, запустив в его мозг тонкие, невидимые ментальные щупальца, пытаясь определить, как лучше заманить сталкера в свои сети. И вот оно. Пси-мутант выудил из человеческой памяти то, что было ему нужно. Хоть мутант был еще молод, но уже ни одного сталкера превратил в куклу, навязав образы любимых, родных и близких людей, а иногда и вовсе вымышленные несуществующие образы. Вот и еще один такой же. С виду вроде человек железной воли, сталкерюга, охотник на мутантов, а сам только и думает о своей далекой любимой. Ну вот, теперь можно начинать. Только что под ногами Рубика была сухая пыльная трава зоны, и вдруг асфальт. Откуда здесь он? Хотя в зоне всякое бывает. Сталкер оглянулся. Сзади выжженная трава, а впереди асфальт. Рубик двинулся вперед по дороге. Он давно перестал бояться неведомого. Вот только что вокруг были только невысокие деревца и кустарник. А теперь вдруг появились дома. Он вспомнил этот пейзаж. Это был его город. Город, где прошли его лучшие годы жизни. Где он встретил свою любовь. И вот теперь перед ним та серая пятиэтажка, на втором этаже которой живет она, его Наташка. Там, в трехкомнатной квартире, на кухне, она ждет. Вот только его ли? И вот сейчас он такой, как есть. Сталкер Рубик или Родион Носов, менеджер по продаже мебели, в запыленном камуфляже, со старым АКМ в руках. Хотя стоп, какой камуфляж? Какой автомат Калашникова? На нем обычная майка и джинсы, а в руках зачем-то детский игрушечный водяной автомат. Для шутки, что ли? Зачем? В сторону его. Вот сейчас он придет и скажет все, что так давно хотел сказать. Только вот жаль, нет цветов. Но что это? Чудо. На скамейке возле подъезда букет роз. Наверное, кто-то забыл здесь эти прекрасные алые цветы. Рубик взял в руки букет. Теперь по лестнице, наверх. Сколько раз он поднимался по этим ступеням. Остался последний пролет. Как в старой хорошей песне. 9 шагов до заветной черты. А за дверями? Что ждет его там? Дверь открыта, как в тот ужасный день. Рубик, толкнув дверь, вошел в квартиру. На кухне никого. В зале пусто. Он вошел в спальню. Наташка. Прекрасная, обнаженная. Его любовь поднимается из кровати и тянет к нему свои руки. «Радик, милый, иди ко мне». И голос. Любимый голос. Он манит. Притягивает к себе. Влечет. Наташка. И вдруг, как вспышка, воспоминание того черного дня. Предательница. Сучка Наташка. «Ну привет. А где этот мразеныш Ванька?» Недоумение на лице. Какая-то тень пробегает в глазах Наташки. «Какой Ванька? Нет здесь никакого Ваньки». И вдруг, как будто что-то вспомнив, она смеясь говорит. «А, Ванька, твой друг. Он только что ушел». «Друг? Ну да, конечно». Он идет к ней с букетом в руке. Другой рукой вытаскивает из-за пояса сзади верный безотказный ТТ. Верный. Не то, что это, предавшее его и растоптавшее его светлые нежные чувства. Рука подносит ствол к голове прежде любимой. В ее глазах ужас. Или это не ее глаза? Палец будто бы сам нажимает на курок. Рушатся стены. Из-под ног уходит пол. Разрушается весь город, в котором рушатся люди, сволочи, предатели Наташка и Ванька. Рушится весь мир. Рубик стоит на пыльной траве зоны с дымящимся пистолетом в руке. В другой руке пучок сухой полыни. А под ногами уродливое грязное тело контролера, не сумевшего прочесть в голове сталкера самого потаенного, самого сокровенного, того, что он прятал так глубоко, того, что, вырвавшись на свободу, спасло ему жизнь.